золотые дымы в синих-синих вечерних кущах, или как радостные пилигримы навещают еще живущих. Июль 1921 года. Конец книги. Содержание. О Николае Гумилеве и его поэзии. Начало первой дорожки, первой кассеты. Путь конквистадоров. Я конквистадор в панцире железном. Середина первой дорожки, первой кассеты. Мечи и поцелуи. С тобой я буду до зари. Песнь Заратустры, кредо, греза ночная и темная, песня о певце и короле, рассказ девушки, середина первой дорожки первой кассеты. Поэмы «Дева солнца», середина первой дорожки первой кассеты. «Осенняя песня», конец первой дорожки первой кассеты. Поэма «Сказка о королях», начало второй дорожки первой кассеты. Высоты и бездны. Когда из темной бездны жизни людям настоящего, людям будущего, пророки, русалка, на мотивы Грига, осень, иногда я бываю печален, начало второй дорожки первой кассеты. Из сборника «Высоты и бездны» стихотворение «По стенам опустевшего дома», середина второй дорожки первой кассеты. «Романтические цветы», стихи 1903-1907 годов. «Крыса», «Рассвет», «Смерть», «В небесах», «Думы», «Крест», «Маскарад», «После победы», «Выбор», середина второй дорожки первой кассеты. «Умный дьявол», «Отказ», «Воспоминания», «Мечты», «Перчатка», «Мне снилось», «Сада Якко», «Самоубийство», «Принцесса», «Пещера сна», «Влюбленная в дьявола», «Любовники», «Заклинание», конец второй дорожки первой кассеты. «Гиена», «Корабль», «Ягуар», «Ужас», «За гробом», «Невеста льва», «Сады души», «Зараза», «Орел Синдбада», «Жираф», «Носорог», «Озеро Чад», начало третьей дорожки первой кассеты. «Помпей у пиратов», «Основатели», «Манлий», «Игры», «Императору», «Каракалла», «Мореплаватель Павзаний», «Неоромантическая сказка», середина третьей дорожки первой кассеты. «Жемчуга», стихи 1907-1910 годов. «Волшебная скрипка», «Потомки Каина», середина третьей дорожки первой кассеты. «Камень», «Одержимый», «Поединок», «Портрет мужчины», «Лесной пожар», «Царица», «Товарищ», «В библиотеке», конец третьей дорожки первой кассеты. «В пути», «Семирамида», «Старый конквистадор», «Варвары», «Воин Агамемнона», «Андрогин», «Орел», «Покорность», «Рыцарь с цепью», «Христос», «Маркиз де Карабас», начало четвертой дорожки первой кассеты. «Путешествие в Китай», «Завещание», «Озера», «Свидание», «Ты помнишь дворец великанов», «Старина», «Он поклялся в строгом храме», «Ворота рая», «Заводи», «Кенгуру», «Маэстро», «Дон Жуан», «Попугай», «Читатель книг», середина четвертой дорожки первой кассеты. «У меня не живут цветы», это было не раз, молитва, «Рощи пальм и заросли алоэ», «Вечер», «Беатриче», «Возвращение Одиссея», «Капитаны», конец четвертой дорожки первой кассеты. «Сон Адама»